Теперь пояснение к списку 50 вещей, которые я хочу реализовать отдельно от партнера. Чем больше и легче тебе писался этот список, тем свободнее ты в своих желаниях. Но, как правило, после 30-го примерно пункта начинаются проблемы с воображением, написанием. Люди начинают мучиться, придумывать, высасывать из пальца. Это и будет являться признаком того, что ты не отделена от других, в тебе не лежит личная свобода от других людей. Долженствование кому-то, позволение хотеть и желать для себя любимой. Просто нужно увидеть и понять этот факт, а не смотреть на этот список, как говорится, как баран на новые ворота. Чем раньше и ощутимее ты найдешь свою несвободу от других, непозволение иметь все для себя, тем сильнее у тебя будет желание изменить этот порядок вещей, потому что любое изменение и отказ от проблемы начинается с понимания, что она у меня есть, оказывается. Вот она. И мне это уже не нравится. Этот список всего-навсего показатель, насколько я свободна в своих желаниях и фантазиях для себя любимой. Увидев проблему, уже можно с ней что-то делать. И это еще одна точка твоего роста, насколько я свободна в своих желаниях для себя любимой. Теперь о 20 вещах, которые я хочу сделать вместе с партнером. Тут смысл не в том, что нужно запомнить и бросаться реализовывать этот список, а в том, чтобы посмотреть на эти желания и ответить себе по-честному на вопрос: а почему все это я хочу сделать именно с партнером? Почему я не могу все это хотеть сделать самой? В какой-то степени это тест на созависимость от партнера. Начните разбираться с собой и своими чувствами – это самая главная задача этого интенсива. Конечно, если у вас фантазия заняться сексом со своим мужчиной, ну там, на колесе обозрения, понятно и естественно, что мне тут нужен он. Тут нет никаких вопросов. А вот если я хочу полететь на море, и мне обязательно нужен он, то почему я не могу полететь одна или просто отдыхать, как мне нужно и хочется, или с подругами? Почему такая потребность только с ним? Вот разберитесь с этим. Тут может быть искренняя любовь и ощущение единства. Окей, все отлично. Но в этом и смысл отделять зерна от плевел. Это мои настоящие желания и чувства. Еще их называют аутентичными. Или они навязанные кем-то, что, например, раз ты замужем, то ты всегда теперь должна быть со своим мужчиной. Или мне с ним настолько хорошо и приятно, что я хотела бы проводить с ним все свое время. Вот разбирайся и учись это делать самостоятельно. Теперь 10 вещей, которые я хочу сделать для своих родителей. А вот теперь посмотри на этот список своим новым взглядом. Во всех перечисленных пунктах, посмотри, проверь, это твое искреннее желание или там есть что-то из того, что от тебя ожидали твои родители. И поэтому, возможно, ты искренне считаешь, что хочешь сама так сделать. Но и возможно, что это были их ожидания от тебя, засевшие в твоем бессознательном и трансформировавшиеся уже в твои установки, которые ты начинаешь транслировать, кстати говоря, и своим детям тоже. Вот поэтому этот список тоже важен для того, чтобы посмотреть и разобраться, это вообще чье желание, как бы отлично, я хочу им добра, но я хочу сейчас сама или мое желание основывается на каких-то там внутренних убеждениях, убежденностях. Хорошо. И теперь ты знаешь, куда нужно смотреть и что проверять. Где твои настоящие и искренние желания, а где, возможно, то, что родители положили в тебя. И это их желание, а не твое.